Глава вторая. Эфирный шторм. Ирина попыталась продолжить диалог, но, увы, на ее призывы боги не отвечали. Лея посмотрела на нее несколько сочувственно и произнесла. «Командующая, не стоит унижаться и просить о чем-то местных богов. Сами дадут, когда придет время. Учитывая, что мы здесь, то они не так уж и всесильны». «Что ты имеешь в виду, Лея?» «Только то, что сказала. Нам нужно заняться миссией. Я ваш заместитель по магии. Очень кстати сделанное и прозорливое назначение. Его считали в экипаже бутафорским, а оно вон как обернулось». «Ты, несомненно, права. Назначаю тебя первым помощником командующего, то есть моим. Что нам делать? Что посоветуешь?» Ответить Лея не успела. Внезапно коршун содрогнулся, будто гигантская рука швырнула его в сторону. Гул прошел по всему корпусу. На экранах замелькали предупреждения о критических перегрузках. Системы выдавали невероятные показатели. Можно сказать, они взбесились. Цесол и Верочка впали в прострацию. Они ничего не могли сделать. Их команды не проходили к агрегатам крейсера. Соловей побледнел и посмотрел на Артамонова. Тот вопросительно безмолвно посмотрел на Лею. А на кого больше? В этом пространстве волшебства только она ориентировалась. Лея подняла руку, ее перстни блеснули волной синей энергии и проговорила. «Экипажу успокоиться. Ничего необычного. Это всего лишь эфирный шторм. Командующая, прошу передать управление кораблем мне». Соловей мгновение колебалась, потом приняла решение. Ситуация безвыходная, делать нечего. «Передаю командование крейсера первому заместителю по магии». В рубке царила молчаливая растерянность. Экипаж готов ко всему, к битвам, к столкновениям, но, увы, к волшебству он готов не был. И такая растерянность простительна. «Спасибо за доверие, командующая». Лея воздела руки вертикально вверх и запрокинула голову. В ту же секунду к ней потянулись энергетические нити всех расцветок и оттенков. Она ими окуталась, стала похожа на кокон. Но странное дело, полет корабля сразу стабилизировался. «Как ты это сделала?» — задала ментальный вопрос Соловей. «Очень просто, командующая. Взяла под контроль управление и все агрегаты корабля». «Но как это возможно?» «Командующая, разрешите вещать на весь экипаж, чтобы потом не повторяться?» «Разрешаю». Тут же по всему кораблю ожила громкая связь, и Лея заговорила. «Ничего страшного не произошло. Это всего лишь эфирный шторм, разновидность нестабильной магической энергии. Эта энергия выступает как катализатор в некоторых случаях. Случайен ли этот шторм? Ответ однозначный — и да, и нет. Возможно, его на нас наслали специальным заклятием. Эфирный шторм сравним по силе с магической турбулентностью, которая сбивает корабль с курса. А так как у нас и курса-то никакого не было, мы просто баражировали в пространстве. Получается, нас кто-то хочет проверить на прочность. И мы готовы». Соловей не выдержал и перебил ее. «Прошу простить, Лея, но это ты готова, мы нет». «Ничего, научитесь. Боги не зря сказали, учиться придется в бою. А теперь отвечаю на вопрос, почему приборы не слушаются, а обычная физика и механика относительной Вселенной не работает? Здесь все работает на основе магии и приводится в движение магией. Магопровод приводит в движение двигатель. Оператор, маг-техник, управляет процессом. Он преобразует магическую энергию в механическую работу и подает на двигатели. «Где находится этот магопривод?» — задал вопрос Рябов, который отвечал за всю инженерию. «Магопривод — это силовая установка. Там теперь скопилась магоэнергия, и вы, как высший маг, распределяете работу между магами управления силовыми установками». «Ну, слава богу, теперь понятно». «Замечательно. Этот принцип касается всего, что есть на корабле, всех приборов. Всем управляют маги». «Спасибо, Лея. Что бы мы без тебя делали?» «Думаю, ничего особенного. Скорее всего, вернулись бы назад. Ну, или застряли бы здесь навсегда в качестве рабов. Такова реальность этих миров. Они жестокие и беспощадны». «Понятно. Нам нужно учиться». «Нужно. Я согласна вас учить. Только когда? Судя по всему, скоро будет бой. Единственное, что могу сделать, наложить заклятие познания. Вы поймете, как и что делать. Ну, а как только появится время, продолжим занятия, и я вас обучу». «Спасибо, Лея, накладывай», — Соловей разрешила. Лея произнесла заклинание. Магическая энергия знания закружилась, сформировалась и всосалась в членов экипажа. Те сразу сообразили, что нужно делать и как. Постепенно пелена разноцветья стала сходить с Леи, переключаясь на операторов, которые становились магами. Цесол и Верочка постепенно освоились и вскоре взяли под контроль все технологии корабля. Цесол посмотрел на Верочку и проговорил: «Никогда бы не поверил в то, что с нами происходит, если бы не попал сюда сам». «Согласна, испытываю аналогичные чувства. Однако действо не закончено. Что-то мне подсказывает, что все только начинается. Кто-то решил поиграть с нами в смертельные игры». «Вполне может быть. Смотри, магическая турбулентность уменьшается. Скоро должны выйти в чистый космос». «Экипажу, внимание!» — услышав их, раздался голос Леи. «Экипажу, боевая готовность. Скоро открытый космос. Может быть, все что угодно. Будьте готовы ко всему. Полагайтесь на свои чувства и действуйте, не раздумывая». У Леи остались только две радужные линии, соединяющие ее с Цесолом и Верочкой, и те уже начинали блекнуть. «Что дальше, Лея?» — обеспокоилась Соловей. «Дальше больше, как говорят люди. Готовимся, командующих, к худшему, надеясь на лучшее». «Звучит не очень оптимистично. Увы, таковы реалии». Эфирный шторм вокруг корабля вдруг утих. Его отголоски еще чувствовались несколько вечных минут. Когда толчки наконец стихли, перед экипажем крейсера открылась панорама, от которой перехватило дыхание. Все пространство занимали корабли необычной конструкции. Совершенно отчетливо просматривался момент противостояния или пауза перед началом битвы. Соловей, Артамонов, Лея, Цесол и Верочка тут же погрузились в анализ, пытаясь понять, что это за армады кораблей перед ними. Слева, в боевом построении, напоминающем клин, баражировали корабли идеальных геометрических форм. Их корпуса, отточенные до идеальных геометрических форм, напоминали пирамиды, сферы и октаэдры. Их внешняя обшивка походила на полированный хрусталь и испускала ровное холодное сияние. Похоже, их боевые щиты активированы. «Кто это?» — задала вопрос Ирина, скорее риторический, чем обращенный к кому-либо. неожиданно получила ответ от Леи. «Это флот порядка Аэтриона». «Откуда ты это знаешь?» — удивленно уставилась на нее Верочка. «Как откуда? Считала магические руны. Они, как у вас на кораблях-транспордере, свой-чужой. А вы, кстати, тоже можете это считывать, эту информацию». «Как?» — хором воскликнули все. «Да просто. Войдите в информационное поле магии. Вы часть ее. Примите ее, она примет вас. Просто станьте ее частью». Объясняла она как можно проще, но по глазам видела, что ее понимают с трудом. Но нет. Вот Ирина, Артамонов, Верочка и постепенно все остальные появились в информационном поле, оглядываясь. Лея тут же обратила на себя внимание и похвалила за первый положительный опыт. Учеба в боевых условиях началась. С одним флотом, вернее, его принадлежностью, наступила ясность. А вот второй флот, тот, что находился справа от Коршуна, представлял из себя полную противоположность первому. Там, в пространстве, баражировала хаотичная орда кораблей. По крайней мере, так казалось на первый взгляд. Корабли резко отличались от эстетики кораблей порядка Аэтриона и казались высеченными из космических скал, астероидов, комет и планетоидов, оплавленных вулканическим огнем. Они поражали размерами и излучали дикое яростное свечение. На этот раз первой заговорила Славей. Она уже поняла, как считывать руны в магическом поле. «Похоже, это корабли армады хаоса Умгара». «Вы делаете успехи, командующая», — похвалил ее Лея. «Так и есть. Это армада хаоса Умгара». Цесол слушал их, анализировал и снимал информацию в магическом поле. Она действительно была как открытая книга для посвященных. «Командующая, полагаю, для реверансов нет времени. Анализ информации показывает, здесь сошлись в титанической схватке две силы, две стихии. Настолько мощные, что я не уверен, можем ли мы помешать им или хотя бы выдержать удар их орудий». Соловей медлить не стала, понимая, что Цесол прав. Скомандовала. «К бою! Поднять щиты!» Лея вместе с Ником быстро выполнили команду. Она бросила взгляд на Ника, считывая его магическую матрицу. «Он готов к бою», — подумала она. «Ник, бери командование кораблем на себя, а я займусь магической защитой», — передала она ментально. Параллельно поставила в известность Славей. Та сразу ответила. «Принято». «Я справлюсь», — ответил Ник. «Не сомневаюсь. Других вариантов просто нет». И тут же следующий доклад. «Командующая, я передала командование кораблем капитану. Прошу сосредоточиться и войти в магию моей короны. Нам предстоят непростые переговоры». Ирина понимала, в этой магической вселенной первая скрипка у Леи, поэтому согласилась и исполнила ее просьбу без разговоров. «Отлично, командующая. Выстраивайтесь в ауру короны». «Стараюсь, Лея». Ее браслет засиял, и его энергия слилась с энергией короны. Лучи пронзительно-голубого света ударили во все стороны, пронизывая корабль и уходя в космос. Коршун засиял, как жемчужина. Ирина почувствовала Лею и даже несколько испугалась. Та была настолько сильна, что могла многое, если не все. «Спокойно, командующая. Чувства в магическом мире имеют огромную силу и способны материализоваться. Мы друзья, мы едины, и мы вместе победим, это главное. Вот о чем ты должна думать». Соловей тут же подкорректировал свои мысли. Лея обдала ее теплом дружбы. Контакт установился. Артефакты, браслет и корона работали в связке идеально. В следующее мгновение битва возобновилась между флотами. Лучи сжатого порядка пробивали бреши в каменных фортах, а вихри первозданной энергии крушили идеальные формации хрустальных кораблей. Ирина сразу поняла, что мгновение тишины до этого было магической остановкой времени. Царица Лея могла управлять этим ресурсом, останавливая или ускоряя время, но ненадолго. Коршун находился там, куда его вынес эфирный шторм, прямо посередине между двумя флотами, которые сделали очередные залпы, и теперь боеголовки и сгустки магической энергии неслись прямо на коршун. «Щиты на максимум!» — скомандовала Ирина моментально. Теперь только так время измерялось сверхкороткими пробежками, равными зепта и йота секундам. Лее и командующей становилось совершенно очевидно, что щиты не удержат поток ударов с двух противоположных направлений. Нужно нестандартное решение. Они влили в щиты максимум магии защиты и очень вовремя. Мощный энергомагический барьер коршуна вздрогнул, поглощая сразу два удара двух встречных флотов. Свет в рубке померк на секунду, потом снова вспыхнул. Щиты выдержали. «Командующая, вы молодец!» Их молчаливый диалог прервал доклад. «Командующая, боевые щиты держат, но интеграция с местным полем создает перегрузку», — докладывал Ник. «Мы как бельмо на глазу всей этой вечеринки». «Ничего себе чувство юмора в такой ответственный момент», — улыбнулась Лея. «С вами, людьми, не соскучишься. Вечеринка. Хорошее такое сравнение». «Да ладно тебе, обычное дело. Капитан снимает напряжение экипажа». «Понятно. Доклад принят, капитан. Мы усиливаем энергетику щитов и увеличиваем напряженность защитного магического поля». Внезапно из хаотичных рядов Умгара вырвался корабль-хищник, похожий на шипастого скорпиона. Он развернулся, и его орудия, сложенные из темного материала, напоминающего гранит, нацелились на неизвестно откуда появившийся корабль, который смог пережить два мощнейших залпа и не получить видимых повреждений. Главная схема боя между вражескими флотами была нарушена, и теперь продолжать бой стало затруднительно. «Командующий Гром, приготовиться к ответному удару!» «Цели захвачены, к удару готов!» Наступило мгновение тишины перед главной командой — огонь. Ирина медлила, Лея ее не торопила. Гром готовился нанести удар и выполнить приказ, но корабль флота Умгара не открывал огня. Такое промедление стоило ему жизни. Внезапно от флота Аэтриона оторвался стройный, как игла, корабль, метнулся вперед и ударил мощным лучом магической энергии, похожим на удар рапиры, и рассек умгарского скорпиона пополам. Взрыв корабля осветил космос. Такая короткая и яростная атака насторожила. В тот же момент в центре рубки коршуна возникла фигура женщины в струящихся серебристых одеждах, с лицом безупречной, холодной красоты и глазами цвета жидкого металла, в которых не было ни капли эмоций. «Неизвестный корабль, ваша сигнатура не зарегистрирована в архивах порядка. Кто вы? Посланники бездны? Или кто-то еще?»